Твой наглядный планер. Время, когда делать уроки, выбираешь ты. Чтобы ничего не забыть и все успеть, заведи большой наглядный планер расписания. Пусть висит на самом видном месте в твоей комнате. Или используй распорядок дня на следующем развороте книги. Он особенно пригодится, если ты король «давай попозже» и любишь все откладывать. Распиши в нем свою неделю по часам. Уроки, прогулки, кружки, отдых и даже семейные чаепития. Тогда, лишь взглянув на такой планер, ты поймешь, какие уроки предстоит сделать, какие предметы нужно подготовить заранее. Например, если окружающий мир задали на пятницу, а в четверг у тебя бассейн, сделай задание сейчас. Тогда накануне ты будешь свободен или свободна, как ветер. Отметь в каждом дне на планере, в какой именно момент тебе нужно сесть за уроки и сколько времени на это есть. Для этого обсуди вместе с родителями, когда и где тебе удобнее их делать. Каждый домашко-деятель находит свой ритм. Кому-то нужно сначала отдохнуть, погулять, перекусить, переключиться. Другим проще заниматься сразу после школы, пока голова еще в режиме учебы. Третьи успевают сделать часть заданий по дороге на кружки или между занятиями в музыкальной школе. А какой вариант подходит именно тебе? Дай себе установку не затягивать процесс выполнения домашки. Чем быстрее справишься, тем больше времени останется на игры, общение с друзьями и любимые дела. Совет мудрых нейропсихологов. Лучше закончить домашку до 19:00-20:00, чтобы вечер остался для отдыха, интересных занятий и озорства. Такой планер — не просто список дел, а твой личный компас-помощник. Следуй его подсказкам, и ты увидишь, как легко управлять временем, когда все под контролем.